земли тайна, есть нездешние поля, только гость я, гость случайный. Затуманил бег светил, не тобой я поцелован, не с тобой мой связан рог. Новый путь мне уготован от захода. Суждено мне изначально возлететь в немую тьму. Ничего я в час прощальный не оставлю никому. Но за мир твой свысь известной тот покой, где спит гроза. Незакатные глаза, но за мир твой свысь известной в тот покой, где спит гроза. Две луны зажгу над бездной, незакатные глаза.